Глава 23. Подъезжая к Дип-Энду, Фрэнк Эбботт сказал инспектору Джексону: «Послушайте, я хочу, чтобы при опросе присутствовала мисс Силвер, а единственный способ это устроить таков. Надо собрать всех вместе. Она их знает, а мы нет, и мне нужно ее мнение об их ответах. Видите ли, я не хочу ничего упустить. Не знаю, сколько она рассчитывает здесь пробыть, но если они подумают, что она связана с полицией, к ней будут относиться настороженно. Так что, если вы не против, давайте сначала соберем обитателей колонии в Дипхаусе и устроим общий разговор. А потом, в случае необходимости, их можно будет вызывать поодиночке. Я вас здесь высажу, и вы доставите Ремингтона, Миранду и сестер Тремлет, а я попробую отловить неуловимого Робинсона. Да, и приведите мисс Эллиот. Она живет у сестер Тремлет. Думаю, сейчас все дома». И инспектор Джексон согласился, Фрэнк остановил машину и высадил его. Он подъехал к западному крылу и 10 минут безуспешно старался достучаться до Джона Робинсона. Все окна, выходящие во двор, были заколочены, а ворох сухих листьев на пороге и паутина на двери свидетельствовали о том, что дверью давно не пользовались. Звонок не работал. Он долго стучал, но в ответ слышал только эхо стука, разносившееся по двору. Тогда он пошел вдоль глухого забора, отходящего от передней стены, окликая: «Эй! Эй!» После 6-го или 7-го раза послышался ответ. Мужской голос спросил: «Чего надо?» «Мне нужен мистер Робинсон». «Ну? Вы Робинсон?» «Да. Что вам от меня надо?» «Ответить на несколько вопросов. Я инспектор Эбботт из Скотланд-Ярда. Приехал с инспектором Джексоном из полиции Летчера. Мы проводим расследование. Мы будем признательны, если вы присоединитесь к остальным членам колонии, собравшимся в апартаментах». Из-за забора донесся отнюдь не мелодичный свист. Мистер Робинсон сказал: «А в чем дело?» «Опрос. Рутинная процедура, предписанная при проведении расследования». «Ха! Даже для рутинной процедуры нужна причина. Ладно. Узнаю, когда присоединюсь к честной компании. Вам придется смириться с моей рабочей одеждой». Голос удалялся. Фрэнк уже заволновался, не ушел ли он насовсем, когда слева послышались шаги, и перед ним предстал запыхавшийся Джон Робинсон. Вышеназванная рабочая одежда оказалась весьма впечатляющей. Фланелевые брюки с множеством прорех, густо заляпанные грязью, и два свитера, надетые так небрежно, что один торчал из-под другого, на шее, на запястьях и сквозь дыры на локтях. Это яркое зрелище дополняла бородка, растрепанная грива волос и густые брови над темными глазами. Он кивнул в знак приветствия и заметил: «Иди на зов славы, но когда она тебя возвысит, вспомни обо мне, как сказал Томми Мор. А если у вас появится мысль упечь меня в тюрьму за то, чего я не делал, то должен сказать, у меня есть семья, куры, черный трос с перебитой лапой и ручная крыса по прозвищу Сэмюэл Вискас. Из всей компании только она может за себя постоять, так что взываю к вашей гуманности, если у полиции таковая имеется. Я очень надеюсь, что имеется». У него был тихий, приятный голос и деревенский выговор, который стал заметнее, когда он подошел ближе. Они пошли к другому крылу. Им открыла миссис Мастерс, проводила в кабинет и пошла доложить мистеру Кредеку, что пришел полицейский и этот Робинсон. Всем своим видом она давала понять, что всегда чуяла, что с этим типом что-то неладно. Мистер Кредек вошел в кабинет, держась как положено хозяину дома и ситуации, словно директор школы, к которому пришла нежданная делегация. Демонстративная вежливость и великодушное понимание. Полиция, он не верит своим глазам. Конечно, он окажет любое содействие. А другие члены колонии? Конечно, если они пожелают. О, да, конечно, конечно. На нем были вельветовые синие приглушенного оттенка брюки и блуза того же цвета с небольшой красной вышивкой на вороте и рукавах. Волосы и борода были тщательно расчесаны и пахли бриллиантином. На мгновение его взгляд задержался на Джонни Робинсоне. Мистер Робинсон выдержал этот взгляд с безмятежным спокойствием. Он смотрел на Певерила так, как будто подыскивал подходящую цитату для его описания. Он колебался между довольно обидным высказыванием и более мягким, которое казалось ему гораздо менее точным, но в этот момент в кабинет вошла целая толпа. Сестры Тремлет, Томазина, Августус Ремингтон и Миранда. Их сопровождал инспектор Джексон. Раздались приветствия и вопросы. Сестры были возбуждены. Миранда, чья рыжая голова возвышалась над всеми, насупленно и молчаливо. Августус Ремингтон выражал бурный протест. «Пропадает рабочее утро. У меня как раз возникла идея, пока еще эфемерная, ускользающая». Он обращался к Гвинет, навеянный исключительным оттенком шелка, который я приобрел вчера. Ценнейшая творческая находка, дорогая, но хрупкая, как крыло бабочки. Вы, как никто другой, можете меня понять, дорогая. На этой стадии любое прикосновение, вздох, холодное дуновение антипатии и нарождающаяся идея рушится, задыхается, ускользает. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет, но я ужасно встревожен. Он продолжал разглагольствовать, пока ходили за Эмилией Кредок и мисс Силвер. Томазина подумала, что в повседневной одежде, вельветовые брюки и ярко-зеленая рубаха, он похож на кузнечика, если только можно себе представить кузнечика с растрепанными соломенными волосами. Но она была слишком озабочена собственными проблемами, чтобы задерживаться на нем дольше. Он, конечно, чокнутый, но большинство присутствующих были, если не чокнутые, то очень странные люди. Так что это не важно. Она вернулась к мыслям о Питере Брэндоне. Надо же, осмелился сюда приехать. И мало того, миссис Мастерс приняла его и прямо в автобусе ухитрился наткнуться на мисс Гвинет. Если полиции нужно кого-то зацапать, пусть арестуют его. Так ему и надо. Эти романтические мысли были прерваны приходом мисс Силвер и миссис Кредок, которая была так бледна и так нервничала, будто ее втолкнули в клетку со львами, а не в комнату с людьми, которых она видит каждый день. Испуганно озираясь, она села на первый попавшийся стул на самый краешек. Рядом свободного стула не было, и мисс Силвер пришлось перейти в другой конец комнаты. Отсюда ей все было хорошо видно. Сестры Тремлет и Томазина расположились вместе, за ними мистер Кредок, с другой стороны на подоконнике спиной к свету уселся Джон Робинсон. Напротив, у другой стены, сидели Августус и Миранда. Она в самом большом кресле, он на низенькой скамеечке, что показалось ей забавным. Оба инспектора придвинули свои стулья к письменному столу. Когда все расселись, инспектор Джексон четко произнес своим густым басом. «У меня нет сомнений в том, что все вы хотите помочь полиции. Инспектор Эбботт прибыл из Лондона, чтобы помочь нам разобраться с банкнотами, которые мы усиленно искали. Две из них поступили отсюда. Одну сдала в Ледлинтонский кантри-банк мисс Уикс, хозяйка магазина «Все для рукоделия» в Детхаме. Она говорит, это была выручка, полученная во вторник, и назвала тех, кто мог расплатиться этой купюрой. Трое из них здесь присутствуют, и я их спрашиваю, не могли бы они вспомнить какие-то факты, которые облегчат работу полиции. Например, сумму счета, какими деньгами они платили, и если это были банкноты, то не считают ли они, что в них было что-то особенное? «Я никогда в жизни не посещал подобные магазины», – величаво сказал Певерил Кредок. Августус всплеснул руками. «Неужели, дорогой Певерил, вы многое потеряли? Там рядами лежат мотки шерсти. Они похожи на шерстовечки, но особой породы, с радужной расцветкой, неизвестные трудолюбивым селянам. Там сияют переливчатые шелка, мерцая десятками нежнейших оттенков, яркие пластмассовые спицы, как копья света». Инспектора Джексона удивить было трудно. Он деловито поинтересовался. «Вы что-нибудь покупали у мисс Уикс во вторник?» Августус затуманился. «Может быть, я искал шелк определенного оттенка. Бесплодные поиски. Что касается дня недели, боюсь, ничем не могу помочь. Для меня время – понятие иллюзорное. То мы плывем по нему, то оно течет мимо нас. Я не могу сказать, был ли вторник, когда поиски привели меня в Дедхам. Мисс Гвинет подалась вперед, отчего загремели коричневые бусы, сделанные из семян. «Вы точно были там во вторник, потому что, когда я днем к ним зашла, они сказали, что вы у них были. Мисс Уикс сказала, что с мисс Хиль я не разговаривала. Мисс Уикс сказала, что ей очень жаль, что у нее не нашлось нужного вам оттенка». «Почти неуловимый оттенок», – пробормотал Августус. Джексон твердо сказал. «Итак, это было во вторник. Вы помните, сколько вы заплатили?» «О, нет, любезный! Деньги – это так вульгарно! Я не держу в мыслях столь прозаичные вещи!» Он шепелявил. Джексон подумал, что в детстве над ним за это насмехались. У него самого было два сына. И если бы они вот так кривлялись и мололи такую чепуху, он бы перекинул их через колено и угостил бы ремнем. Он коротко сказал. Мисс Уикс говорит, что счет составил 32 шиллинга и еще 6 пенсов. «Видимо, она права, и что вы дали ей 1 фунт, 10 шиллингов и полкроны». «Какая огорчительная наблюдательность! Вы согласны с ее заявлением?» Он в мольбе воздел руки. «Любезный, не спрашивайте меня, я уверен, что она права». «Тогда должен вас спросить, не заметили ли вы чего-нибудь необычного в фунтовой купюре?» В этот момент Джон Робинсон вдруг заявил, что надежда неизбывна в нашем сердце. Августус вздохнул. «Я не замечаю денег, я вам уже говорил. Они существуют, с этим приходится мириться, но я не допускаю их в свое сознание». Инспектор был настойчив. «Вы можете сказать, как вам попала эта купюра?» Августус покачал головой. «Думаю, через банк. У меня есть в Дедхаме скромный счет. Мои средства невелики, но время от времени я обналичиваю чек». «Ладно, мы сами установим дату, когда вы предъявили им последний чек. Или вы все-таки вспомните сами?» «О, нет-нет!» Джексон обратился к мисс Гвинет, и она с готовностью сообщила. Она купила 0,5 метра канвы, самой неброской, 3 мотка ниток цвета голубой рафии и по 1 красных, желтых и зеленых. И заплатила 1 фунт. Этого было мало, но у нее оставался кредит, потому что она вернула 2 мотка, купленные неделю назад. Не рассмотрела их как следует из-за тусклого освещения. Оттенок оказался совсем не тот, инспектор, а мисс Уикс очень щепетильна на этот счет. Так вот, я заплатила 1 фунт, но не могу сказать, как он ко мне попал. Но точно знаю, что разменяла 5-фунтовую купюру на вокзале, когда ездила в Лондон. 1 фунт могли дать на сдачу. А может, он попал ко мне раньше. Не могу сказать. Но я не заметила в нем ничего особенного. Когда информации слишком много, можно считать, что ее практически нет. Мисс Гвинет продолжала вспоминать. И как она на Рождество получила 3 фунта в конверте от старой тетки, которая не признает чеков, и как однажды она разменяла фунт миссис Кредок, у которой не было мелочи на автобусный билет. Кажется, это был 0,5 месяца назад, но она не совсем уверена. Обратились за подтверждением к миссис Кредок. Она сказала, что да, скорее всего. Это из-за денег на хозяйство. Да, это именно из тех денег. Мистер Кредок обналичивает чек примерно раз в месяц и тогда дает ей деньги на расходы. И в банкнотах, и в серебре. Мелочь у нее кончилась. И мисс Гвинет была так любезна, что разменяла ей фунт. О нет, она не заметила в нем ничего странного. Она сидела, не поднимая глаз, и говорила еле слышно. Джексону она напоминала кролика в капкане, замершего от страха. Чего она так боится? Господи, боже мой! Хотелось бы знать. Он отлично умел распознавать страх. А эта женщина явно чего-то боялась. Спрашивается, чего? Фрэнк Эбботт записывал. Он тоже заметил, какой у Эмилии Кредок испуганный вид. Нервная, слабая женщина. Может, это действительно просто нервы, а может, что-то знает. Он слушал, как Певерил Кредок подтверждает, что у него счет в Кантри-банке, что он каждый месяц берет там деньги на хозяйственные расходы. Они напрасно теряют тут время. Нет ни малейшего шанса идентифицировать банкноту, найденную бедным Уэйном, с теми, что приходят и уходят из колонии. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Единственная надежда, что кто-то из этих людей выдаст себя неадекватной реакцией. Фрэнк поднял глаза и сразу же приметил одну такую реакцию. Сидящий на подоконнике мистер Джон Робинсон разглядывал Фрэнка с насмешкой. Поскольку тот сидел спиной к свету, его лицо было в тени, выделялись только брови и борода, и было непонятно, как инспектор сумел уловить этот прозрачный взгляд, словно пронзивший его. Никогда в жизни инспектор Эбботт столь остро не ощущал себя полным идиотом. Было очевидно, что полиция оказалась в дураках, и мистер Робинсон глумливо ему сочувствует. Тем временем инспектор Джексон прекратил расспросы о банкноте и вежливо предложил этой милой компании рассказать, что каждый из них делал вчера с 2 до 7. Никто не возражал. И он начал по часовой стрелке. «Мисс Миранда?» Она тряхнула копной рыжих волос и басом его поправила. «Миранда. Не мисс и не миссис. Просто Миранда». Инспектор подумал, что никогда еще он не встречал столько чудаков одновременно. Он решил вообще обойтись без обращения. «Ладно, если не возражаете, я бы хотел услышать, что вы вчера делали». «Абсолютно не возражаю. С чего бы? Я гуляла по лугу. Точно сказать, во сколько я вышла, не могу, и когда вернулась тоже. Но мне пришлось включить свет. Значит, было больше 4. Мистер Ремингтон?» Августус издал душераздирающий вздох. «Дружище, опять 25? Ведь все это уже обсуждалось. Нет? Ну ладно, поверю вашему слову. Уж эти оскверняющие газом и грязью путешествия. Автобус мне всегда казался одним из самых низших механических монстров. Я надеюсь, вы не станете от меня требовать, чтобы я припомнил все поездки в Деткам и Лондон? О, только вчера? Ну, я попробую». Он повернулся к Миранде. «Наверное, я вчера ездил в Ледлингтон». «Не будь смешным, Августус. Ты прекрасно знаешь, что ездил. Я видела, как ты уезжал. А вернулся ты 5-часовым автобусом вместе с Гвинет». «Ах да, мои поиски! Это была удача! Я нашел исключительный оттенок, который долго не попадался мне на глаза. Но такие вещи не имеют отношения к пространству и времени. Разумеется, вы меня понимаете». Он без тени улыбки посмотрел на Джексона, который, тем не менее, спросил: «Каким автобусом вы уехали?» «Наверное, в 1:40?» Он опять обращался к Миранде. Та коротко кивнула. «Если и успел. Я видела, как ты выходил, но не видела, как ты влезал в автобус. Но у тебя было достаточно времени». Он вздохнул, на этот раз с облегчением. «Вот видите, инспектор, она всегда все знает». Джексон с угрюмым видом продолжал задавать вопросы, но, как и следовало ожидать, отчет мистера Ремингтона о том, как он провел день, был очень невразумительным. Ходил, глядел на старые дома, закончил поиски нужного оттенка, видел машину Певерила, стоявшую на рыночной площади. О нет, он понятия не имеет, во сколько это было. Он выпил кофе в закусочной, но в какой, хоть убей, не помнит. Забрел в художественный салон, какое-то время разглядывал работы молодого художника, который использует совершенно новую технику. Конечно, она еще не совсем отработана, но чувствуется стремление к предельной точности. Инспектор с облегчением обратился к Джону Робинсону. «А вы, сэр?» Робинсон словно нарочно подчеркивал свой деревенский выговор. «Боюсь вас огорчить, но я тоже был в Ледлингтоне. Только я поехал не на автобусе, а на велосипеде. И, боюсь, не смогу назвать точное время отъезда и приезда. Выехал после того, как поел, где-то в середине дня, но я ем, когда хочется есть, а не по часам. Я вообще не собирался ехать в Ледлингтон. Это получилось случайно. Я собирался в лес Роубури, но там стреляли, и я повернул обратно. Но тут увидел, что Ледлингтон неподалеку, и решил туда заскочить. Вы даже примерно не знаете, когда это было?» «Полагаю, 3:00. Ручаться не могу. Я как-то не задумывался о том, который был час». 3:00. И что же вы делали, мистер Робинсон?» «Приехал в музей, походил там, Вы знаете, я интересуюсь птицами, а у них коллекция Хедлоу. Как долго вы там были?» «Ах, вы меня поймали», — сказал Робинсон. «Понятия не имею. Время, знаете ли, вещь переменная, как сказал Ремингтон». Он очень удачно спародировал интонацию Ремингтона. «Долгие линии скал, разрываясь, оставили пропасть, а в пропасти пена и желтый песок», как сказал поэт. «Вы, конечно, понимаете, к чему это относится?» Он насмешливо оглядел компанию. «Музеи часто оказывают такое воздействие, как старый английский клуб. Впадаешь в спячку, практически неотличимую от смерти. Опасность в том, что тебя могут, не разобравшись, похоронить. Надеюсь, что хоть это проделают красиво. Маленький порт редко видал более пышные похороны». «Естественно, вы узнали цитату. Один из ляпсусов Теннисона. Не хочу, чтобы кто-то принял эти стихи за мои». Зная благоговейное отношение мисс Силвер к этому великому викторианцу, Фрэнк Эббот ожидал, что она как-то его осадит. Но увидел только нахмуренные брови. Правда, сильно нахмуренные. Джон Робинсон выдержал ее взгляд. Мисс Силвер первая отвела глаза. Инспектор Джексон продолжал расследование. Мисс Гвинет дала скрупулезный отчет о вчерашних покупках. Мисс Элейн оставалась дома. Она немного передохнула, а потом, как могла, развлекала их юную гостью, мисс Эллиот. Мисс Силвер сообщила, что приехала в Ледлингтон на автобусе примерно в 3 часа, где встретилась со своим старым другом. Они вместе попили чаю, и она тут же вернулась в Диппинг автобусом, который отходил в 5 часов. Больше ей вопросов не задавали. Мистер Крэддок ждал своей очереди в благородном молчании. Когда его попросили дать отчет о своих передвижениях, он подчинился, но это выглядело как поистине королевская милость. «Я ездил в Ледлингтон, на часы не смотрел, так что точное время назвать не могу. Я был поглощен литературными трудами и не присоединился к общей трапезе. В таких случаях миссис Крэддок приносит мне обед на подносе. Закончив главу, над которой трудился, я почувствовал необходимость глотнуть свежего воздуха. Я поехал в Ледлингтон, припарковался на рыночной площади, потом походил по городу, кое-что купил, марки, газеты, вот в таком роде. Потом сел в машину и поехал домой». Как и Августус Ремингтон и Джон Робинсон, он не мог вспомнить точное время приезда и отъезда. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что вернулся засветло. «Большего сказать не могу», — заключил он. «Я вправе был бы спросить, почему вы избрали нас для подобного допроса? Учтите, возмущен не только я лично, я говорю от лица колонии. Имейте в виду, мы знаем свои права. Мы не были обязаны подчиняться и терпеть этот унизительный допрос, но мы законопослушные граждане, и нам нечего скрывать». Трудно сказать, как долго он бы продолжал свои излияния, но тут мистер Джон Робинсон разразился хохотом. Неудержимым и буйным от всей души. Запрокинув голову, он хохотал чуть ли не до слез. Но совсем иначе повела себя Эмилия Крэддок. Она выпрямилась, затравленно огляделась по сторонам и соскользнула со стула на пол. Она была в глубоком обмороке.